Время прошло. В этот момент Акварус и другие все еще сражались с НПЦ ассоциацией Кровавой Руки. Несмотря на то, что в сфере Бога была ночь, заклинания войны освещали небо вокруг Крика так ярко, что ночь казалась днем. Хотя эти НПЦ не давали добычи, опыт, который они дали, был обильным. Члены нулевого крыла смогли убить НПЦ ассоциации Bloodhound с такой легкостью только благодаря помощи охранников один ранга. В будущем им будет не так легко найти такую ценную возможность. По мере того, как погибало больше НПЦ ассоциации Кровавой Руки, члены гильдии нулевого крыла наблюдали, как их уровни взлетают. Рейтинговый список города Белой Реки также претерпел кардинальные изменения. Игроки из нулевого крыла постепенно вливались в топ-100 рейтинга. Вначале изменения не были очевидными. Однако со временем рост опыта нулевого крыла постоянно повышался. Члены гильдии, которые первоначально занимали место в девятой десятке, прыгнули в восьмую, а затем снова прыгнул из восьмой в седьмую. Их позиции постоянно росли. Однако это был еще не самый шокирующий момент. Что по-настоящему шокировало людей, так это то, что члены нулевого крыла заняли все ранги от 70 до 100. Они вытеснили всех остальных из первой сотни. Это реально или подделка? Не слишком ли впечатляют члены нулевого крыла? Было уже удивительно, что им удалось занять 8 лучших позиций раньше. Теперь они полностью занимают 70-е и 100-е места. Что эти люди ели, чтобы стать настолько жестоким? Как и ожидалось от гильдии, которой я восхищаюсь. Если это будет продолжаться, то нулевое крыло рано или поздно займет все 100 мест в рейтинге города Белой Реки. Это не должно быть возможно, верно? В конце концов, есть еще одинокий тиран, который занимает 10-е место. Хотя черное пламя убило его однажды, ему уже удалось восстановиться до 21-го уровня. Невозможно выгнать его из топ-100. Одинокий тиран? Что? Разве он раньше не был лучшим игроком в рейтинге городов Белой Реки? В конце концов, 8 экспертов из нулевого крыла все же оттолкнули его в сторону. Даже сейчас он все еще застрял на 9-м месте. Теперь, когда нулевое крыло демонстрирует свою мощь, он не сможет долго удерживать свою позицию. Кто просил одинокого тирана так высокомерно себя вести? Он осмелился устроить засаду и сделал из нулевого крыла врага. Теперь нулевое крыло просто преподает одинокому тирану урок, давая ему понять, что его гордость ничего не стоит для нулевого крыла. Они могут превзойти его в любое время. Все были очень обеспокоены внезапным появлением членов нулевого крыла в списке рейтинга, и все они начали высказывать свои предложения и мнения. Многие считали, что это было возмездие нулевого крыла темной звезде. Так случилось, что после окончания войны темной звезды с нулевым крылом прошло всего несколько часов. Более того, нулевое крыло также заявили, что темная звезда заплатит за свои действия. Тем не менее, никто никогда не думал, что нулевое крыло так быстро предпримет свои действия. Если нулевое крыло действительно преуспеет в своих действиях, это станет настоящей легендой в сфере Бога. Даже первоклассным гильдиям не удавалось занять весь рейтинг города. Нулевое крыло скала. Иди вперед, нулевое крыло. Выгони одинокого тирана из рейтинга. Все в городе Белой Реки очень ждали появления легенды, что вызвало огромный переполох в этом вопросе. Мысль об одной гильдии, монополизировавшей весь рейтинговый список, заставила их содрогнуться. В то время, если бы они вступили в такую гильдию и носили шестикрылую эмблему на своих сундуках, они определенно стали бы объектом всеобщего восхищения. С другой стороны, хотя игроки в городе Белой Реки были очень взволнованы этим вопросом, многие гильдии были далеки от счастья. Когда нулевое крыло занял 8 первых строчек в рейтинге, это было потрясающее дело. Тем не менее, сейчас нулевое крыло фактически пытается занять 100 лучших позиций в рейтинге. Как они, другие гильдии, должны продолжать соревноваться в городе Белой Реки? Внутри леса Серебряного Листа, возглавляемой командой из нескольких сотен игроков, одинокий тиран сходил с ума. «Может кто-нибудь сказать мне, что происходит?» — раздраженно спросил одинокий тиран. Он приложил все усилия, чтобы поднять свой уровень. Тем не менее, теперь, как будто на стероидах, члены нулевого крыла выравнивались со скоростью во много раз быстрее, чем он сам. Исходя из текущей скорости прокачки членов нулевого крыла, момент, когда они превзойдут его, был лишь вопросом времени. К сожалению, никто не мог ответить на вопрос одинокого тирана. «Ты куча мусора, иди, узнай все немедленно». Должно быть, они нашли хорошее место для помола. «Как только вы найдете их, отправьте кого-нибудь, чтобы устранить их. Я никогда не позволю этим людям превзойти меня. Одинокий тиран командовал членами гильдии Темной Звезды. Единственная причина, по которой ему удалось привести Темную Звезду к ее нынешнему статусу в городе Белой Реки, заключалась в том, что ранее он занимал первое место в рейтинге в городе Белой Реки. Однако из-за Блэки и других он больше не был лучшим игроком в регионе. Несмотря на это, он все еще занимал первую десятку. Если он выпадет из первой сотни, что еще у него останется? Помимо его личности как лидера гильдии Темной Звезды, в нем не было ничего особенного. Хотя одинокий тиран был довольно влиятельным, он знал, что не может сравниться с экспертами высшего уровня. Если бы не огромная поддержка подземного мира, Темная Звезда не достигла бы своего нынешнего состояния. Одинокий тиран знал, что после того, как осада нулевого крыла провалилась, подземный мир начал смотреть на него свысока. Если он потеряет свою единственную заслугу, основываясь на том, как подземный мир вел дела, он недолго оставался бы в должности лидера гильдии. Глава 331. Скрытый склад. Глядя на прошедшие события, одинокий тиран забеспокоился. Поторопитесь, заманите больше монстров. Эти ублюдки из нулевого крыла бредят, если они думают, что смогут превзойти меня и вышвырнуть из рейтингового списка. Я не отдам эту позицию. Еще раз скомандовал одинокий тиран, и в его глазах вспыхнул кровавый блеск. Вскоре после этого группа рейнджеров и ассасинов отправилась выполнять его приказы и заманивать новых монстров. Маги Темной Звезды также быстро увеличили скорость атаки, используя еще больше АИ навыков. Что касается одинокого тирана, который не был в команде со своими членами гильдии, то он начал методично киллстилить монстров с низким ХП, забирая большую часть опыта монстров себе, а не делясь с товарищами. Этот метод прокачки был чрезвычайно экстравагантным. Даже группа экспертов, непрерывно гриндящих монстров, не могла сравниться с текущей скоростью прокачки одинокого тирана. К сожалению, одинокий тиран не знал, что монстры, которых он и члены нулевого крыла гриндили, были на совершенно разных уровнях. Одинокий тиран в данный момент убивал только обычных монстров 20 уровня, поэтому он не получил никакого бонусного опыта за их убийство. С другой стороны, команда из 100 человек нулевого крыла убивала элитных НПЦ 30 уровня. Первоначально эти элитные НПЦ обеспечивали изобилие опыта. Они также получили бонусный опыт за убийство монстра, который на 10 уровней выше. После разделения опыта с каждого убитого НПЦ равномерно между сотнкой игроков, каждый прокачивался намного быстрее, чем одинокий тиран. Время пролетело быстро. В этот вечер в городе Белой Реки царила суматоха. В субботу, несмотря на то, что в реальном мире уже наступил день, многие игроки не вышли из системы и все еще веселились в божественном домене. Однако, поскольку было опасно покидать город ночью, многие игроки решили посетить городские бары. Не имея лучших вариантов, игроки начали сосредотачивать свое внимание на рангах нулевого крыла. Многие начали гадать, сможет ли нулевое крыло выбить одинокого тирана из рейтингового списка. Прошло уже больше часа с тех пор, как началась шумиха. Теперь, вместо того чтобы занимать только 70-ю позицию, нулевое крыло добралось до 40-й позиции рейтингового списка. Наблюдавшие потеряли дар речи, когда стали свидетелями скорости прокачки этой новой гильдии. Первоначально многие игроки просто в шутку строили предположения. Никто из них на самом деле не думал, что нулевое крыло может совершить такой подвиг. Однако, глядя на этот импульс, нулевое крыло может действительно намереваться монополизировать топ-100 мест в рейтинговом списке. Люди не могли сдержать волнения в ожидании. Если нулевому крылу действительно удалось достичь такого подвига, то они, как игроки, которые предпочитали играть соло, могли бы тщательно обдумать некоторые вещи. Должны ли они присоединиться к нулевому крылу? В одном из баров города Белой Реки члены рыцарей Святого Грааля пили в честь праздника. Сегодня им удалось совершить набег на подземелье 15 уровня на 20 человек в жестком режиме, форт Кровавого Клыка. Также из рейда они получили довольно много снаряжения и материалов. Брат Военный Волк, это нулевое крыло, конечно, нереально, да, во-первых, они победили мировых доминаторов. После этого им удалось убить одинокого тирана Темной Звезды. Теперь они даже планируют выбить одинокого тирана из топ-10 и монополизировать рейтинговый список. Еще чуть-чуть, и они вообще начнут править в городе Белой Реки. В ответ Военный Волк, лидер рыцарей Святого Грааля, покачал головой и сказал, пока еще рано говорить. Более того, Остальные 6 лучших гильдий здесь не просто для галочки. Они не позволят нулевому крылу свободно развиваться. Хотя это правда, что раньше я недооценивал нулевое крыло. Через несколько мгновений после того, как военный волк начал говорить, несколько игроков в плащах вошли в бар. Экипировка, которую носили эти игроки, сразу же привлекла внимание остальных посетителей бара. Эти новички были полностью экипированными фриловым снаряжением. Более того, ни у кого из них не было на груди эмблемы гильдии, что означало, что все они являлись независимыми игроками. Между тем, лидером этой группы была красивая женщина-призыватель. Если бы Ши Фэн прямо сейчас был здесь, он бы определенно заметил, что эта женщина-призыватель была никем иным, как Юлан из подземного мира. Старший брат военный волк, давно не виделись, Юлан подошла к военному волку и приветствовала его сияющей улыбкой. Действительно, прошло много времени. Чистая и милая маленькая девочка из прошлого превратилась в прекрасную тигрицу. Время действительно удивительно, военный волк печально вздохнул, глядя на благородную и грациозную девушку перед собой. Старший брат военный волк, ты шутишь. Все, что у меня есть сегодня, это все благодаря тебе, Юлан слабо улыбнулась. Мы не виделись уже столько лет, и мне очень хочется побеседовать с тобой по душам. Здесь слишком много случайных прохожих. Почему бы нам не найти комнату наверху, чтобы наверстать упущенное? Действительно, прошло много лет с тех пор, как мы виделись в последний раз. Нам действительно нужно хорошо поболтать. Военный волк сразу же потратил 5 серебряных монет, чтобы снять комнату для гостей на втором этаже. Затем он направился к лестнице, ведущий на второй этаж бара. Юлан быстро последовала за военным волком. Другие игроки в плащах, вошедшие в бар вместе с Юлан, встали на страже лестницы, не давая никому подняться наверх. В этот момент весь бар погрузился в молчание. Остальные члены рыцарей Святого Грааля, так же как и другие гости в баре, были ошеломлены тем, что они только что увидели. Их мозги были не способны осмыслить то, что только что произошло. Лидер независимой команды действительно знал такую благородную и элегантную красавицу. Более того, они даже сняли отдельную комнату, чтобы поговорить. Остальные игроки сходили с ума от наводнивших их фантазий. Недалеко от города Крика Водяная Роза и другие члены нулевого крыла все еще безжалостно убивали НПЦ ассоциации Кровавой Руки. Их шкала опыта постоянно заполнялась. В городе Крике было более 2000 НПЦ, и убить каждого было бы нелегкой задачей. Хотя навык Блэки, Звезды Света, был очень эффективен против вражеских НПЦ, у навыка было долгое время восстановления. Что касается всех остальных, урон, который они наносили вражеским НПЦ, был практически незначительным. В конце концов, основным источником урона стали охранники первого порядка 50 уровня. Тем не менее, среди НПЦ ассоциации Кровавой Руки были целители, а также некоторые могущественные элиты ассоциации Кровавой Руки 50 уровня. Было невозможно устранить их всех в течение короткого времени. Видя, что ситуация в основном стабилизировалась, Ши Фэн сказал в командном чате: «Кала и Фиолетовое Облако, вы двое идете со мной. Мы собираемся совершить путешествие в цитадель ассоциации Кровавой Руки. Все остальные, оставайтесь здесь и продолжайте прокачиваться. Лидер гильдии, ты слишком предвзят. Я помогла тебе оживить того ублюдка раньше. Почему ты берешь Фиолетовое Облако, а не меня?» Снежная гусыня надула губы. «Мы отправимся в крепость ассоциации Кровавой Руки, и там нас не ждет ничего хорошего. Зачем тебе вообще туда идти?» Ши Фэн горько рассмеялся. У Ши Фэна были свои причины не брать с собой никого другого. Как может квест крестового похода быть таким легким? Ранее танцующие пламя и другие просто выманили НПЦ, охранявших город. В крепости ассоциации Кровавой Руки их все еще ждало множество вражеских НПЦ. В данный момент они просто собирались разведать местность. «Это очень опасно», уточнила снежная гусыня, слегка наклонив голову. «Конечно», серьезно кивнул Ши Фэн. «Забудь об этом. Я не могу сравниться с Фиолетовым Облаком в плане живучести, и было бы жаль, если бы я потеряла свой прекрасный золотой посох», немного поразмыслив, сказала снежная гусыня. Вскоре после этого Ши Фэн привел Калу и Фиолетовое Облако в крепость ассоциации Кровавой Руки в городе Крике. Как у оплота ассоциации Кровавой Руки, охрана вокруг сооружения обычно была очень строгой. Однако теперь, когда все НПЦ были выведены, группа Ши Фэна смогла войти в крепость без каких-либо проблем. Внутренность башни являла собой великолепное зрелище. Такое роскошное здание в таком пустынном месте, как город Крик, было невероятным. Осторожно, это крепость ассоциации Кровавой Руки. Здесь определенно много ловушек, напомнил Ши Фэн своей команде. В прошлом мировые доминаторы понесли тяжелые потери, чтобы завоевать город Крик. Они отправили более 6000 игроков первого порядка и вернулись с менее чем 1000. Между тем, почти половина этих смертей произошла из-за скрытых ловушек внутри крепости ассоциации Кровавой Руки. Можно было только представить, насколько смертельными были эти ловушки. Хотя мировые доминаторы заплатили высокую цену, их урожай был столь же шокирующим. Особенно это касалось скрытого склада в крепости ассоциации Кровавой Руки. Одной из главных причин, по которой многие крупные гильдии предпочитали захватывать города, управляемые темными силами, были сокровища, которыми они обладали. Конечно, разные города давали разное количество сокровищ. В данном случае ассоциация Кровавой Руки обладала значительно большей казной. Даже при том, что доступная добыча была ограничена из-за квеста крестового похода, окончательная сумма все равно была достаточной, чтобы поразить даже сердце Ши Фэна. В противном случае, кто был бы настолько глуп, чтобы потратить 30 золотых монет, чтобы взять на себя крестовый поход? Более того, только виконт или кто-то более высокого статуса мог принять такой квест. Глава 332. Снова столкнуться с магическим оружием. Внутри крепость ассоциации Кровавой Руки была похожа на лабиринт. Также присутствовало много рыцарей ассоциации Кровавой Руки 30 уровня, патрулирующих конструкцию. Эти НПЦ носили красную кожаную броню и владели копьями. У них также было 200 тысяч НР. Кроме того, эти НПЦ всегда перемещались группами по 10 человек, и данная координация делала их чрезвычайно трудными для борьбы. Если Ши Фэн и другие безрассудно нападут на группу этих НПЦ, даже с мечником первого порядка, таким как Кайт, защищающим их, результат будет таким же. Эти рыцари уничтожат их в одно мгновение. На самом деле, даже если группа Ши Фэна была достаточно сильна, чтобы сражаться с этими рыцарями ассоциации Кровавой Руки, они все равно встретили бы свою смерть, если бы решили противостоять этим НПЦ. Это было связано со множеством скрытых ловушек и механизмов по всей крепости. В прошлом мировые доминаторы заплатили высокую цену из-за этих ловушек. Естественно, Ши Фэн не стал бы вести себя так безрассудно, как это делали мировые доминаторы в прошлом. Поэтому он всегда обходил всех рыцарей, которых они встречали, избегая конфронтации с НПЦ любой ценой. В любом случае, все пути в этой крепости так или иначе связаны. Если быть осторожным, можно было найти скрытый склад ассоциации Кровавой Руки, не вступая в бой. Наконец, спустя долгое время, группа Ши Фэна подошла к паре плотно закрытых каменных дверей. На стене рядом с дверями было выгравировано два слова «Рубка управления». Именно здесь контролировались все ловушки в крепости ассоциации Кровавой Руки. Стоит им отключать эти ловушки, и ни о чем будет беспокоиться, пока ребята путешествуют через строение. Сразу после того, как Кала распахнул тяжелые каменные двери, группа немедленно обнаружила в рубке управления старого одноглазого человека, одетого в черную мантию. Старик держал посох из красного дерева, манипулируя магическим массивом. Инка Рихтер, элементалист один порядка, уровень 30, ХП 1000000100000. Слава богу, все так, как я и предполагал. Он только 30 уровня, а не маг 50 уровня второго порядка. Ши Фэн не сумел сдержать вздоха облегчения, когда увидел информацию Инки Рихтера. Если бы не квест крестового похода, с этим стариком было бы почти невозможно иметь дело. Хотя Инка Рихтер был бы только 50 уровня, как маг второго порядка, он мог убить игрока 50 уровня первого порядка так же легко, как раздавить жука. Лидер гильдии, это элементалист 30 уровня первого порядка. Боюсь, что с ним будет трудно иметь дело. Может, вызвать подкрепление? Кала прекрасно понимал свои способности. В настоящее время он был только 22 уровня. Если бы это был элементалист 20 уровня первого порядка, парень мог бы его танковать. Тем не менее, он не мог выдержать атаки элементалиста 30 уровня первого порядка. Подавление уровня само по себе значительно увеличило бы урон, который он получил, не говоря уже о подавлении порядка. С двумя этими подавлениями вместе, даже в качестве главного МТ нулевого крыла, он в лучшем случае был бы пушечным мясом. «Расслабься, тебе не нужно его танковать», — Ши Фэн улыбнулся. Затем юноша посмотрел на своего личного охранника Кайта, который стоял рядом с ним, говоря: «Кайт, будешь нашим МТ. Кала, ты будешь выступать в качестве поддержки. Тебе просто нужно активировать свою ауру сопротивления магии и использовать защитное благословение на Кайте в критические моменты». Кала вдруг вспомнил, что рядом с Шифеном был личный охранник вроде Кайта. Кайт имел более 18 тысяч НР. По сравнению с Колой, Кайт был гораздо более прочным, как МТ. Хотя Кайт был намного ниже Инки Рихтера в отношении ХП, как мечник 30 уровня первого порядка, возможности ближнего боя Кайта намного превосходили элементалисты первого порядка. «Кайт, ты будешь танковать Инку Рихтера. Фиолетовое облако, ты лечишь Кайта. Кала, сосредоточься на использовании защитного благословения на Кайте, когда это необходимо», — приказал Шифен. Не раздумывая, Кайт бросился на Инку Рихтера, рубанув старика мечом. Над головой НПЦ появился урон свыше 4000 единиц. По сравнению с Верховным Лордом Туманным Тигром, защита Инки Рихтера была намного ниже. «Презренные незваные гости, я превращу вас всех в своих лабораторных крыс». Инка Рихтер использовал мгновенное перемещение, уклоняясь от техники меча Кайта. Затем старик взмахнул посохом, призывая аквамариновый магический щит, закрывавший его тело. Магический щит был одним из наиболее часто используемых защитных заклинаний, которыми владели элементалисты, и он мог защитить заклинателя от значительного количества повреждений. Вслед за этим Инка Рихтер взмахнул свободной рукой, призывая ледяную стену, чтобы предотвратить продвижение Кайта. Однако Кайт не был обычным охранником. Тут же Кайт активировал лезвие ветра и прыгнул. Кайт легко перепрыгнул через ледяную стену на своем пути и оказался перед Инкой Рихтером. Затем он несколько раз подряд замахнулся мечом на элементалиста. После нескольких ударов меча Кайта, магический щит, окружавший тело Инки Рихтера, разлетелся на частицы света, оставив слабое тело заклинателя уязвимым для атак Кайта. К счастью для старика, магический щит принес ему достаточно времени, чтобы бросить ледяной круг. Белый, леденящий кости туман расползся от Инки Рихтера и атаковал Кайта. В ответ на заклинание Кайт резко подпрыгнул в воздух и увернулся от ледяного круга. Инка Рихтер выругался, увидев, что мечник таким простым действием избежал очередного заклинания. В приступе ярости Инка Рихтер ткнул пальцем в Кайта, посылая несколько огненных шаров в мечника, который все еще висел в воздухе. Когда огненные шары приблизились к нему, Кайт спокойно повернулся и взмахнул мечом так быстро, что видны были только яркие остаточные образы. Он разрезал летящие огненные шары пополам, один за другим. Скорость обмена Кайта с Инкой Рихтером была ошеломляющей, и любому обычному игроку было бы трудно следить за боем. Стоя поодаль, Кала и Фиолетовое Облако были ошарашены открывшейся перед ними сценой. Это был первый раз, когда они стали свидетелями драки между НПЦ. Они бы никогда не подумали, что борьба между НПЦ может быть более захватывающей, даже в сравнении со сражениями экспертов. Чем дольше ребята смотрели, тем больше им становилось стыдно. Внутренне они также начали прикидывать, как бы они себя вели, если бы сражались с Инкой Рихтером, если бы были одного уровня и порядка. Однако, продолжая наблюдать за перепалкой между Кайтом и Инкой Рихтером, они вскоре пришли к шокирующему выводу. Они вообще не были противниками Инки Рихтеру. Однако причина, по которой игроки пришли к такому выводу, заключалась не в большом несоответствии между их здоровьем. Вместо этого, это было из-за разницы в боевых приемах. Этот вывод лишил их обоих дара речи. О чем вы двое мечтаете? Они оба являются НПЦ высокого уровня. Обычные монстры не могут сравниться с ними. Неважно, если ваши текущие боевые методы не совпадают с их. Пока вы участвуете в большем количестве сражений и накапливаете опыт, вы рано или поздно превзойдете Инку Рихтера. Шифен утешил этих двоих. Естественно, он мог догадаться, о чем они думали. Инка Рихтер отличался от элит ассоциации Кровавой Руки, сражавшихся за пределами города. До того, как квест Крестового Похода ослабили его, Инка Рихтер изначально был НПЦ второго порядка. Таким образом, его боевое мастерство было выше, чем у обычных НПЦ. Что касается Кайта, то он был не только личным охранником темно-золотого ранга, но и мастером меча второго порядка в прошлом. Его боевые приемы были превосходны. По правде говоря, Шифен тоже был потрясен, когда впервые стал свидетелем битвы между высокоуровневыми НПЦ. Особенно это касалось сражений с участием НПЦ третьего порядка или выше. Что касается контроля над личной боевой мощью, то эти НПЦ могут фактически демонстрировать более 70% своей силы. Согласно критериям оценки божественного домена, те, кто способен демонстрировать более 70% своей личной боевой мощи, считались первоклассными экспертами. Эти НПЦ намного превосходили нынешних экспертов высшего уровня. Более того, даже такой НПЦ, как Инка Рихтер, был способен демонстрировать только 60% своей личной боевой мощи. Следовательно, было естественно, что Кала и Фиолетовое Облако уступали таким НПЦ, как Кайта и Инка Рихтер. После чего Фиолетовое Облако начало исцелять мечника первого порядка, а Ши Фэн поддерживал Кайта со стороны. Время от времени Ши Фэн использовал навыки контроля, такие как взрыв громового пламени и оковы бездны, чтобы сдержать Инку Рихтера. Ши Фэн также использовал кольцо семи светил, меняя местами ауру времени и ауру огня. Пока была активирована аура времени, Ши Фэн использовал абсолютное время. Пока была активирована аура огня, Ши Фэн использовал огненный шторм. Всякий раз, когда Инка Рихтер собирался произнести мощное заклинание, Ши Фэн ловко активировал абсолютное время, прерывая заклинание Инки Рихтера и заставляя старика защищаться от техники меча Кайта с помощью его посоха. Маг, который не мог творить заклинания, был подобен тигру, у которого нет клыков и когтей. В таких обстоятельствах Инка Рихтер мог только беспомощно переносить атаки Ши Фэна и всех остальных. Очень быстро 1 миллион НР Инка Рихтера стремительно падал. 90%, 70%, 30%. После более чем 10 минут тело Инки Рихтера, наконец, упало на пол, превратившись в изобилие опыта. С таким внезапным притоком опыта, Ши Фэн достиг 24 уровня. После чего Ши Фэн отключил все ловушки в крепости Ассоциации Кровавой Руки. Теперь, когда больше не было ловушек, было бы намного проще иметь дело с вражескими НПЦ. Внезапно Кала взволнованно подбежал к Ши Фэну и спросил: «Лидер гильдии, я нашел ключ рядом с телом этого старика. Как ты думаешь, что это такое?» «Ключ?» Ши Фэн был слегка озадачен. «Логично, что ни один из НПЦ Ассоциации Кровавой Руки не должен бросать какие-либо предметы». Ши Фэн взял у Калы пурпурно-золотой ключ и осмотрел его. На теле этого ключа были вырезаны сложные руны. К удивлению Ши Фэна, он не мог получить никакой информации о ключе. Все отображалось как неизвестно. Какой странный ключ, в памяти Ши Фэна не было воспоминаний, в которых упоминался бы этот ключ. Однако, поскольку Инка Рихтер бросил его, это должно быть необычно. Похоже, нам придется искать оценщика после возвращения в город Белой Реки. Рассматривая неизвестный предмет, Ши Фэн вдруг вспомнил о дополнительном навыке своих золотых стигматов, всеведущих глазах. Всеведущие глаза могли получить всю информацию о любых предметах. Это умение было куда более удивительным, чем оценивающие глаза оценщиков. Тогда давай посмотрим. Ши Фэн активировал всеведущие глаза и еще раз взглянул на ключ в своей руке. На этот раз отображаемая информация больше не была неизвестной. Все секреты ключа раскрылись перед глазами Ши Фэна. На самом деле это волшебное оружие. Шок наполнил сердце Ши Фэна, когда он исследовал пурпурно-золотой ключ в своей руке. Глава 333. Скрытый класс. Магическое оружие. Кала не совсем понял слова Ши Фэна. Фиолетовое облако тоже смутилось. Переведя взгляд на Ши Фэна, девушка надеялась узнать у него, что такое магическое оружие. Они впервые услышали такой термин. Магическое оружие – это не ортодоксальное оружие. Вы можете думать о нем как об обоюдоостром мече огромной силы. Это может либо поднять боевую мощь игрока до пугающих высот, либо полностью разрушить его, объяснил Ши Фэн, улыбаясь. Он, естественно, заметил интерес этих двоих. Ши Фэн никогда не раскрывал секрет клинка бездны другим. Кроме Блэки и Одинокого Снега, никто в гильдии не знал об этом. Вопросы, касающиеся магического оружия, имели первостепенное значение. По сравнению с посохом Блэки эпического ранга, магическое оружие было намного более ценным. В конце концов, оно было способно соперничать с легендарным оружием. Если бы это было возможно, Ши Фэн хотел бы, чтобы клинок бездны в его руках стал эпическим оружием, а не магическим. Хотя его боевая мощь значительно уменьшилась бы, ему не пришлось бы беспокоиться о том, что клинок бездны может дать отпор. Хотя Ши Фэн никогда лично не был свидетелем результата ответной реакции, он все равно слышал слухи об этом. В прошлом многие первоклассные эксперты были поглощены своим собственным магическим оружием. Получив негативную реакцию, У этих первоклассных экспертов не было выбора, кроме как удалить свои учетные записи и начать все заново. Такая высокая цена пугала даже Ши Фэна. В настоящее время у него не было другого выбора, кроме как постоянно улучшать себя, как в боевых техниках, так и в боевой мощи, чтобы противостоять будущей обратной реакции. Так получается, что магическое оружие настолько удивительно. Но, лидер гильдии, есть ли класс, который использует ключ в качестве оружия? Ни один из 12 основных классов в божественном домене, о которых я знаю, не использует ключ для атак, спросил Кала. Есть. Однако это скрытый класс, ответил Ши Фэн. Скрытый класс, значит, в божественном домене действительно есть скрытые классы, тогда, разве скрытые классы не удивительны, лидер гильдии, возможно ли для нас перейти на скрытый класс? Доверие Калы к Ши Фэну давно достигло уровня слепой веры, у него не было ни малейшего сомнения в словах Ши Фэна. Если Ши Фэн сказал, что скрытые классы существуют в божественном домене, то для Калы они определенно существовали в божественном домене. Даже если бы не было никаких скрытых классов, Кала все равно верил бы, что они есть. Старший брат Кала, чего ты так волнуешься? Ты должен позволить лидеру гильдии договорить. Фиолетовое облако также было очень заинтересовано в том, что касается скрытых классов. Увидев, что два члена отряда смотрят на него с таким пылом, Ши Фэн не смог удержаться от смеха, сказав: «Этот скрытый класс называется астромантом, и его можно считать ветвью классов магов. Любой маг или целитель может превратиться в астроманта. Минимальное требование состоит в том, что вы должны сначала достичь 20 уровня. Что еще более важно, вы также должны получить и завершить квест смены класса на скрытый. Между тем, этот ключ очень особенный. Это не только оружие, но и инструмент, предназначенный для запуска квеста смены класса на скрытый. Вам просто нужно принести этот ключ в город Белой реки, и вы автоматически получите квест на смену класса на скрытый. Лидер гильдии, а астромант силен? Могу ли я продолжать лечение после того, как стану астромантом?» Фиолетовое облако внезапно разволновалось. По мере развития нулевого крыла количество сражений, в которых будет участвовать гильдия, будет увеличиваться. Хотя ей нравилось быть клириком, ее возможности явно были ограничены. В конце концов, когда все было сказано и сделано, клирик не был классом, ориентированным на борьбу. Фиолетовое облако тоже страстно желало сражаться. Она не хотела всегда стоять в тылу и получать защиту от других. Хотя это и называется скрытым классом, это не полный переход на другой класс. Это больше похоже на дополнительные уникальные навыки класса. Вы просто получите дополнительный набор навыков, который не принадлежит к вашему первоначальному классу. Недостатком этого является то, что вам потребуется в несколько раз больше времени, чтобы качать уровень, по сравнению с обычными классами. Кроме того, освоить системные навыки скрытого класса будет непросто. Проще говоря, после перехода в скрытый класс ваша жизнь станет намного сложнее, объяснил Ши Фэн. Кроме того, астромант не является классом, подходящим для простого игрока. Управление у него очень сложное, и сложность по меньшей мере в 2-3 раза выше, чем у обычного мага. Если обычный игрок превратится в астроманта, он может проигрывать бои с противниками, которых ему удалось победить в прошлом. С другой стороны, если успешно овладеть классом, даже если потом встретить кого-то, кто стал намного более могущественным, чем вы были в прошлом, вы все равно можете избивать их до тех пор, пока их матери больше не узнают их. В целом, астроманта можно считать очень экстремальным скрытым классом. Увидев страстный взгляд фиолетового облака, Ши Фэн спросил: «Ты хочешь перейти в этот скрытый класс, КГМ? Я не хочу всегда оставаться позади и лечить. Я хочу быть такой же, как старшая сестра Танцующее Пламя и старшая сестра Водяная Роза. Я тоже хочу иметь возможность сражаться с врагами на фронте», — фиолетовое облако кивнуло. Затем она посмотрела на Ши Фэна и робко спросила: «Лидер гильдии, не могли бы вы дать мне этот скрытый класс?» Фиолетовое облако понимала, что ведет себя эгоистично. В конце концов, она не сама добыла этот ключ. Более того, бесчисленное множество других членов гильдии были готовы сражаться за скрытый класс. В гильдии также были могущественные маги-эксперты, такие как Водяная Роза, Ледяная Королева Су Цинлю, Блэки и многие другие. Если бы они сменили класс на астроманта, то могли бы значительно увеличить силу гильдии. Для такой целительницы, как она, просто не было места. Тем не менее она хотела внести больший вклад в гильдию. Рот Калы расширился от удивления, когда он услышал слова «фиолетового облака». Он не ожидал, что обычно тихое и милое фиолетовое облако сделает такой смелый шаг. Это... Ши Фэн нахмурил свои острые брови, погружаясь в глубокое раздумье. Глядя на серьезное выражение лица Ши Фэна, фиолетовое облако начало паниковать. Лидер гильдии, контроль и техника фиолетового облака определенно первоклассны. Даже я ей не ровня. Ты не хочешь дать ей шанс? Кала высказал свое мнение. Немного подумав, Ши Фэн серьезно посмотрел на фиолетовое облако и сказал: «Я не запрещаю тебе менять свой класс на астроманта, только этот ключ немного хлопотен. Если ты используешь этот ключ, чтобы преобразовать свой класс в астроманта, твой путь в будущем будет чреват бесконечным количеством неприятностей. Ты даже можешь испортить свой аккаунт. Все твои усилия пойдут на смарку. Тогда, когда все будут находиться на сотом уровне, тебе придется начинать с нуля. У тебя действительно есть мужество и решимость сделать это?» На самом деле, Ши Фэн не сомневался в контроле и методах фиолетового облака. Если бы он сам не обладал десятилетним опытом игры в божественный домен, фиолетовое облако, возможно, уже превзошла бы его. Основываясь на стандартах фиолетового облака, она могла бы немедленно стать одним из лучших бойцов нулевого крыла, как только она станет астромантом. Ши Фэн, естественно, будет счастлив этому. Но то, что он сейчас держал в руке, было магическим оружием. Если бы это было легендарное оружие, а не магическое, парень охотно отдал бы его фиолетовому облаку без колебаний, стоило ей только захотеть. Магическое оружие, с другой стороны, имело свои плюсы и минусы, о которых Ши Фэн очень хорошо знал. До тех пор, пока игрок распечатывает магическое оружие и становится его контролером, в один прекрасный день он неизбежно столкнется с отрицательной реакцией магического оружия. Исходя из текущей ситуации, недостатки предоставления фиолетовому облаку магического оружия значительно перевешивали преимущества. Самое главное, не каждый игрок мог справиться с давлением необходимости начинать все сначала. Лидер гильдии, я не боюсь неприятностей. Я только надеюсь, что смогу сделать больше для гильдии. Даже если однажды я вернусь в начало из-за этого предмета, у меня не будет сожалений. По крайней мере, я внесу большой вклад в нынешнее развитие гильдии. Фиолетовое облако посмотрело на Ши Фэна. Ее глаза сияли убежденностью. Столкнувшись с пристальным взглядом фиолетового облака, Ши Фэн внезапно вспомнил, каким он был тогда, и внезапно расхохотался. Вот именно, чего тут бояться. В худшем случае это просто рестарт. Беспокойство, которое наполняло сердце Ши Фэна, исчезло. Затем он передал ключ фиолетовому облаку. Этот ключ пока еще запечатан. Вернувшись в город Белой реки, поищи кого-нибудь, кто сможет его вскрыть. После того, как он будет распечатан, ты автоматически получишь квест на смену класса на скрытый класс первого порядка. Спасибо, лидер. Я определенно не подведу вас. Фиолетовое облако искренне поблагодарило Ши Фэна, когда взволнованно получила пурпурно-золотой ключ. Глава 334. Оккупировавший рейтинговый список. После того, как фиолетовое облако получило ключ, ее сердце забилось в ожидании. Девушке хотелось поскорее вернуться в город, снять печать с этого ключа и как можно скорее стать важной боевой силой для нулевого крыла. Хотя гильдии в городе Белой реки в настоящее время, казалось, пребывали в мире на поверхности, под этой поверхностью бурлили подводные течения. Никто не знал, какие планы строят эти гильдии. Особенно это касалось темной звезды и мировых доминаторов. С какой стороны ни посмотри, это были не те гильдии, которые сдадутся, потерпев лишь одно или два поражения. Тем не менее, несмотря на то, что нулевое крыло заняло такое высокое положение, эти две гильдии фактически ничего не сделали. Как отсутствие их ответа могло не вызвать подозрений? Хотя фиолетовое облако не знало, что задумали эти две гильдии, она была уверена в одном. Пока нулевое крыло будет достаточно сильным, независимо от того, какие уловки или средства используют эти две гильдии, все будет бесполезно. Воспоминания звезды, тихо пробормотало фиолетовое облако, проверив информацию о ключе в своих руках. Воспоминания звезды, волшебное оружие, ключ, принадлежащий древнему и великому звездному мудрецу Ринсу. Внутри этого ключа остается частица силы звездного мудреца Ринса. В настоящее время эта частица мощи Ринса была запечатана таинственной силой, и информация о ключе может быть раскрыта только после того, Как будет снята печать? Для сиятия этой печати требуется великий маг третьего порядка. После того, как Ши Фэн использовал всеведущие глаза на воспоминаниях звезды, часть информации, которая отображалась как неизвестная, стала доступной. Звездный мудрец Рейнс был одним из многих легендарных персонажей божественного домена. Даже среди легендарных персонажей звездный мудрец Рейнс был одной из самых ослепительных фигур. Причина того, что класс астромантов сумел стать могущественным и процветающим только в усилиях звездного мудреца Рейнса. К сожалению, вместе с гибелью звездного мудреца Рейнса весь класс астромантов медленно канул в лету. На сегодняшний день большинство людей уже забыли о существовании астромантов. Ши Фэн огляделся по сторонам и произнес: «Теперь, когда ловушки убраны, мы тоже должны вернуться. Раз магический массив рубки управления был деактивирован, они должны были уничтожить всех НПЦ ассоциации Кровавой Руки за пределами города Крика, а также всех НПЦ внутри крепости. После этого квест крестового похода будет официально завершен». Пока группа из 4 человек Ши Фэна покидала крепость ассоциации Кровавой Руки, в городе Белой Реки произошел крупный инцидент. Первоначально члены нулевого крыла занимали лишь 40-ю позицию в рейтинге города Белой Реки. Однако, по прошествии еще 2 часов, нулевое крыло теперь отобрало все позиции рейтингового списка, вплоть до 20-й. В настоящее время нулевое крыло было только в 11 местах от получения полной монополии на рейтинговый список. На данный момент ни одной гильдии в Королевстве Звезд и Луны не удалось полностью монополизировать рейтинговый список целого города. Если быть точным, никто даже не смел помыслить о таком подвиге. В конце концов, в каждом городе было много экспертов, и наверняка найдется несколько сумасшедших, которые будут безумно качаться. Для одной гильдии было практически невозможно превзойти каждого игрока в городе. Не говоря уже о том, что город Белой Реки был не просто маленьким поселением. Напротив, это был самый важный город в восточном регионе Королевства Звезд и Луны и 5-й по величине во всем королевстве. Излишне говорить, что здесь собралось множество гильдий и экспертов, что очень затрудняло полную монополизацию рейтингового списка города. Тем не менее сейчас нулевое крыло в самом деле находилось в шаге от того, чтобы совершить такой подвиг. Как могли игроки города Белой Реки не волноваться по этому поводу? Но игроки, наиболее взволнованные этой ситуацией, были членами нулевого крыла. В этот момент многие члены нулевого крыла начали громко аплодировать на улицах, когда они отслеживали рейтинг, демонстрируя свою горячую поддержку Водяной Розе и остальным. Конечно, в то время как некоторые радовались неизбежной монополии нулевого крыла, другие были обеспокоены этой ситуацией. Когда одинокий тиран увидел, что члены нулевого крыла быстро догоняют его, то начал использовать все доступные ему средства для повышения уровня. Одинокий тиран послал за еще 600 игроками из темной звезды, чтобы помочь ему в прокачке. Затем он разделил этих 600 игроков на 30 команд по 20 игроков. После этим командам было поручено собирать и убивать монстров вокруг одинокого тирана. Как только команда собиралась убить монстров, которых они собрали, то немедленно приглашали в свою команду одинокого тирана, прежде чем этих монстров убить. Таким образом, одинокий тиран мог получить часть опыта без необходимости лично наносить смертельный удар. После того, как монстры были убиты, одинокий тиран покидал команду и присоединялся к другим командам, включая несколько сотен игроков, которые помогали ему изначально. Одинокий тиран теперь имел более 30 команд игроков, которых он использовал для своей прокачки. Одинокий тиран продолжал уходить и присоединяться к командам, накапливая большое количество опыта. Естественно, влияние на его скорость повышения уровня было очевидным. Однако такой экстравагантный способ прокачки был возможен только потому, что одинокий тиран являлся лидером гильдии темной звезды. Другие люди могли только с завистью смотреть на это. Даже магнаты не осмеливались таким методом поднимать свой уровень. По правде говоря, сам одинокий тиран не хотел тратить впустую столько сил. Однако у него просто не было другого выбора. Несмотря на отправку толпы людей на поиски местонахождения нулевого крыла, никто не вернулся с положительными результатами. Одинокий тиран не смог бы остановить прогресс нулевого крыла, даже если бы захотел. Независимо от того, как сильно одинокий тиран ломал голову, он просто не мог понять, как члены нулевого крыла так быстро прокачивались. Даже когда он использовал такой экстравагантный способ повышения уровня, Его скорость все еще была намного ниже их. Ладно еще, если бы эта ситуация была ограничена только одним или двумя лицами в нулевом крыле. Но в реальности так быстро прокачивалась огромная группа игроков. Что же за метод они использовали, чтобы совершить такой подвиг? Если бы нулевое крыло действительно вышвырнуло его из рейтингового списка, то он, как лидер гильдии Темной Звезды, а также кто-то, кто был известен своим высоким уровнем, действительно стал бы посмешищем города Белой Реки. Следовательно, у одинокого тирана не было иного выбора, кроме как совершить столь неразумный шаг. Однако с течением времени одинокий тиран все больше пугался. Все в городе Белой Реки тоже были очень удивлены. Причина в том, что скорость прокачки нулевого крыла не только не замедлилась, но каким-то образом даже ускорилась. Рейтинг менялся практически каждые несколько минут. Позиции, которые занимало нулевое крыло, быстро перешли с 20 на 15 топ, затем поднялись до 12 и, наконец, остановились на 10. Теперь одинокий тиран был единственным игроком в рейтинговом списке, который не был частью нулевого крыла. Одинокий тиран еще больше обезумел от этого зрелища. Заманить еще монстров. Чем больше, тем лучше. Все остальные, отдайте мне все волшебные свитки, которые у вас есть. Глаза одинокого тирана в этот момент горели красным огнем. Он был похож на игрока, который проиграл все свои ставки и собирался поставить все на один последний бросок. Черное пламя, ты опоздал на 100 лет, если думаешь, что можешь вышвырнуть меня из рейтингового списка. Вскоре после этого одинокий тиран начал истерически использовать все виды атакующих магических свитков Аи, убивая сотни монстров, которых его подчиненные заманили. Каждый из этих атакующих магических свитков Аи был очень дорог, и они обычно рассматривались как стратегический запас гильдии. Но сейчас одинокий тиран обращался с этими магическими свитками как с игрушками, используя их с дикой самозабвенностью. Шкала опыта одинокого тирана также в течение короткого периода времени взлетела. Однако, по сравнению с ростом опыта, поведение одинокого тирана было просто выбрасыванием денег на ветер. Все члены Темной Звезды почувствовали боль в сердце при виде этого зрелища. Они смогли получить эти магические свитки только после того, как прошли через множество трудностей. Однако теперь все их усилия пошли прахом, чтобы позволить одинокому тирану быстро поднять уровень. Несмотря на душевную боль, члены Темной Звезды ничего не могли поделать с ситуацией. В конце концов, человек, занимающий должность лидера гильдии, был не кем-то из них, а одиноким тираном. Многие люди начали сожалеть о своем решении присоединиться к Темной Звезде вместо нулевого крыла. С таким эгоистичным лидером гильдии, будет ли вообще у Темной Звезды будущее? Напротив, Черное Пламя, лидер гильдии нулевого крыла, не колеблясь бросился на помощь, чтобы спасти своих братьев и сестер по оружию от издевательств. Когда основные члены нулевого крыла были окружены в лесу серебряных листьев, Черное Пламя в одиночку вторгся на вражескую территорию. Более того, после войны он даже потратил огромные суммы денег, чтобы компенсировать своим членам гильдии убытки. По поведению Черного Пламени можно было понять, что он был человеком, который предпочел бы сам нести страдания, чем позволить обидеть своих братьев и сестер. Если у них может быть такой лидер гильдии, что с того, что им придется страдать? Тогда же, когда одинокий тиран истерично использовал магические свитки, команда из 100 человек нулевого крыла также была в разгаре убийства оставшихся элит 50 уровня первого порядка ассоциации «Кровавые руки». Чтобы справиться с этими НПЦ 50 уровня, Блэки использовал «Звезду Света», в то время как Ши Фэн применил огненный шторм. Обычные охранники Ши Фэна также использовали все свои АИ навыки. Сцена битвы была похожа на Армагеддон. Даже НПЦ 50 уровня первого порядка не могли выдержать эту безжалостную бомбардировку. Вскоре после этого элиты ассоциации «Кровавые руки» начали умирать одна за другой. Одновременно полоски опыта каждого из нулевого крыла взлетели, как ракета. Причина столь быстрого повышения уровня была проста. Прежде всего, НПЦ первого порядка при смерти давали гораздо больше опыта, чем обычные НПЦ. Во-вторых, большинство членов нулевого крыла были только 20 уровня, в то время как остальные были лишь на несколько уровней выше, поэтому бонусный опыт, который они могли получить от убийства НПЦ 50 уровня, был щедрым. Когда оба эти фактора были объединены, уровень команды нулевого крыла из 100 человек, естественно, увеличился не по дням, а по часам. После того, как несколько десятков элит ассоциации «Кровавые руки» умерли, каждый из нулевого крыла поднялся до уровня 21 или выше, мгновенно монополизировав все 100 мест в рейтинге города Белой Реки. В этот момент все игроки в городе Белой Реки замолчали. Нулевое крыло сделало это. Нулевое крыло фактически полностью заняло первые 100 мест в рейтинге. Зрелище ошеломило одинокого тирана. Он даже забыл воспользоваться волшебным свитком, который держал в руках. Одновременно по всему королевству звезд и луны прозвучала серия системных уведомлений. Глава 335. Сбор экспертов в городе Белой Реки. Системное объявление региона королевства звезд и луны. Поздравляем нулевое крыло с тем, что оно стало первой гильдией, монополизировавшей топ-10 рейтинга города. Награда. 100 золотых монет, 5000 популярности гильдии и 1000 репутаций гильдии. Системное объявление региона королевства звезд и луны. Поздравляем нулевое крыло с тем, что оно стало первой гильдией, монополизировавшей топ-30 рейтинга города. Награда. 200 золотых монет, 10000 популярности гильдии и 3000 репутаций гильдии. Системное объявление региона королевства звезд и луны. Поздравляем нулевое крыло с тем, что оно стало первой гильдией, монополизировавшей топ-100 рейтинга города. Награда. Титул «Заслуженная гильдия», 500 золотых монет, 30000 популярности гильдии и 7000 репутаций гильдии. Первоначально попытка нулевого крыла монополизировать рейтинговый список была ограничена только городом Белой Реки. Поэтому, кроме игроков, базирующихся в городе Белой Реки, никто в королевстве звезд и луны не обратил особого внимания на этот инцидент. Однако появление этих трех системных уведомлений ошеломило каждого игрока в королевстве звезд и луны. Игроки, которые в данный момент находились в подземелье, не были исключением. В этот момент все были шокированы, когда увидели эти системные уведомления. Одного только количества золотых монет было достаточно, чтобы крупные гильдии многих городов почувствовали зависть и ненависть. Из трех наград нулевое крыло получило в общей сложности 800 золотых монет. На этом этапе игры большая гильдия в своих фондах будет иметь только около дюжины золотых монет. В конце концов, заработать внутриигровую валюту в божественном домене было непросто. Хотя игроки с каждым днем достигали все более высоких уровней и зарабатывали больше денег, чем раньше, их ежедневные расходы также непреднамеренно увеличивались. Проще говоря, в божественном домене было слишком много аспектов, где требовалось тратить деньги. Например, ремонт снаряжения. Например, обучение навыкам. Например, покупка зелий, точильных камней и других предметов первой необходимости для приключений. Самое главное – отели и ежедневное питание. Первоначально, до первой эволюции божественного домена, игрокам не нужно было отдыхать в отеле. Они также не нуждались в еде. Однако после того, как божественный домен эволюционировал, если игроки в течение длительных периодов времени не отдыхали, их психическое состояние начинало ухудшаться. Если бы игроки не потребляли пищу долгое время, хотя с атрибутами их персонажа не произошло бы никаких изменений, физическое состояние их тела оказалось бы затронуто. Это, в свою очередь, снизило бы эффективность игрока при гринде монстров и прокачке. Из-за этих аспектов у игроков редко было много денег в их кошельках. На самом деле, их финансы были даже скуднее, чем до первой эволюции божественного домена. Тем не менее, именно по этой причине многие незаметные профессии мирных занятий начали получать внимание от игроков и стали быстро развиваться. В конце концов, основные профессии мирных занятий были не единственными классами, которые могли заработать много денег. Даже непопулярные профессии мирных занятий могут достичь аналогичных результатов. Что касается гильдий, то они едва сводили концы с концами. Если бы у различных крупных гильдий не было собственных крупных команд по фарму, их развитие давно бы застопорилось. Для любой гильдии в королевстве звезд и луны 800 золотых были астрономической суммой денег. Если раньше другие считали, что нулевое крыло – очень хорошая гильдия в королевстве звезд и луны, то теперь в этом королевстве нулевое крыло будет известно как отличная гильдия. В этот момент посты, относящиеся к нулевому крылу, наводнили официальные форумы королевства звезд и луны, и в каждом отображался шок от достижений нулевого крыла. Снова нулевое крыло. Сначала это была резиденция гильдии. Теперь они полностью заняли все места в рейтинге города Белой Реки. Это подвиг, который не удалось совершить даже первоклассным гильдиям. Тем не менее, такая недавно созданная гильдия, как нулевое крыло, действительно сделала это. С такой скоростью, разве нулевое крыло не станет повелителем королевства звезд и луны? Почему нулевое крыло не может начать вербовку в нашем городе? Если они начнут вербовку, я определенно буду первым, кто зарегистрируется. Я слышал, что нулевое крыло собирается снова начать вербовку. Думаю, я просто перееду в город Белой реки. Хотя мне придется потратить немного денег, если я могу присоединиться к такой хорошей гильдии, разве какие-то мелкие траты что-то значит? Действительно, я слышал, что преимущества, предлагаемые нулевым крылом, превосходны. Члены гильдии даже имеют возможность брать в аренду отдельные комнаты внутри резиденции гильдии и накапливать баф двойного опыта. Если я смогу присоединиться к нулевому крылу, даже потратив 20 серебряных монет, это будет стоить того. Многие игроки по всему королевству Звезд и Луны начали выражать мысли о присоединении к нулевому крылу. Ранее многие игроки жаловались на то, что нулевое крыло набирало членов только в городе Белой реки. Однако, поскольку нулевое крыло становилось все более ослепительным, количество игроков, желающих присоединиться к гильдии, определенно увеличивалось. Если игроки не воспользуются этим шансом, чтобы присоединиться сейчас, в будущем конкуренция может стать еще более интенсивной. В то время они не смогли войти в нулевое крыло, даже если бы захотели. Кроме того, если они присоединятся к нулевому крылу на ранних этапах, они также смогут быстрее накапливать очки вклада гильдии и раньше воспользоваться различными преимуществами гильдии. Большой брат Теневой меч, у нас недостаточно средств на оплату телепортации одного человека, даже если мы сложим наши активы вместе. Почему бы нам не пропустить этот набор нулевого крыла и не подождать следующего? Предположила высокая и стройная женщина-рыцарь-хранитель. Женщина была экипирована в солянку из обычного и бронзового снаряжения. Большими блестящими глазами она посмотрела на крепкого на вид берсерка, стоящего перед ней, и добавила: «В городе Зеленого Камня сейчас ведется набор у нескольких первоклассных и второклассных гильдий. С нашей силой у нас не будет проблем с присоединением к ним. Так зачем тратить столько денег на поездку в город Белой реки? Горлица, ты не понимаешь. Я не спешу присоединиться к нулевому крылу из-за их славы. Я планирую присоединиться к ним, чтобы улучшить свою силу. Насколько лет я застрял в узком месте и никогда не мог прорваться. Когда я смотрел боевые видео Черного Пламени и Ефена, я многому у них научился. Однако то, что можно узнать из просмотра видео, всегда ограничено. Если я хочу еще больше совершенствоваться, мне нужно пойти и лично испытать такие битвы. Между тем, присоединение к нулевому крылу было бы самым быстрым способом сделать это, объяснил берсерк с ником Теневой меч, покачав головой. Если у нас не будет денег, я просто использую все кредиты, которые до этого накопил, чтобы купить несколько серебряных монет. Тогда нам должно хватить. Большой брат Теневой меч, ты не можешь. Ты сэкономил эти деньги, чтобы присоединиться к городскому соревнованию по боевым искусствам. С тревогой возразила рыцарь-хранительница с ником Горлица. Теневой меч отмахнулся, мягко говоря: «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Если я не смогу поднять свою нынешнюю силу, я только стану посмешищем, присоединившись к боевым соревнованиям». «Я понимаю», — Горлица беспомощно кивнула. В то же время, многие игроки по всему королевству Звезд и Луны начали планировать поездку в город Белой реки. Каждый из этих игроков достиг определенного уровня. В конце концов, плата за телепортацию, необходимая для поездки в город Белой реки, была недешевой. Возможность собрать столько денег была также доказательством собственных способностей. В то время как все в королевстве Звезд и Луны обсуждали нулевое крыло, город Крик, крепость ассоциации Кровавой Руки, под руководством Ши Фэна команда из сотни человек нулевого крыла и 48 охранников 50 уровня первого порядка зачистили всех рыцарей ассоциации внутри крепости и прибыли к дверям, ведущим к скрытому складу. Двери в тайный склад ассоциации Кровавой Руки были сделаны из чрезвычайно прочной стали. Пара толстых дверей не то, что могли раздвинуть лишь горстка игроков. Результат был бы тем же самым, даже если включить Ши Фэна, того, кто обладал ошеломляющим количеством силы. «Давай откроем ее вместе». Следуя команде Ши Фэна, все начали толкать эту пару больших створок. Объединив силы всех игроков и охранников 50 уровня первого порядка, команда едва смогла раздвинуть большие двери. Кроме того, скорость, с которой открывались двери, была чрезвычайно медленной. Потратив более десятка минут на толчки, команда, наконец, преуспела в том, чтобы полностью раздвинуть эти большие двери. Одновременно, пространство внутри скрытого склада предстало перед всеми. Помещение внутри склада было очень большим и просторным, как спортивный зал. Десятки металлических колонн выстроились вдоль стен здания. Однако в этот момент никто не обратил внимания на обустройство скрытого склада. Вместо этого все глаза были сосредоточены в центре открытого пространства. В этом районе была небольшая гора сокровищ. С одного взгляда на этой горе золота можно было сразу же обнаружить множество стоящих сундуков с сокровищами. Одни только сундуки, которые можно было увидеть, уже исчислялись десятками. Более того, большинство этих сундуков были ранга таинственного железа. Нашлось даже несколько мифриловых. Лидер гильдии, мы богаты. У Блэки потекли слюнки, когда он посмотрел на все эти сундуки с сокровищами, а также на золотые монеты и другие различные предметы, разбросанные по скрытому складу. Это награда за выполнение квеста крестового похода. Хотя сама водяная роза была богатой принцессой, она все равно была потрясена видом горы сокровищ перед ней. Только теперь она по-настоящему поняла, почему Ши Фэн сказал, что депозит в 30 золотых монет для квеста крестового похода был очень дешевой ценой. По сравнению с горой золота перед ней, 30 золотых монет вообще не стоили упоминания. В этот момент глаза снежной гусыни практически сияли. Она не могла удержаться от желания немедленно вскочить и нырнуть в эту гору золота. Однако снежная гусыня не бросилась вперед. Как место, где ассоциация кровавой руки хранила свои сокровища, этот скрытый склад, естественно, имел охрану. В общей сложности 8 механических стражей и 1 механический убийца стояли на краю кучи ценностей. Кроме того, над горой имелся еще и магический барьер. Если не убрать этот магический барьер, никто и думать не мог о получении богатств. Похоже, мы сможем получить клад только после победы над этими механическими охранниками. Взгляд Ши Фэна медленно переместился на 9 гигантских механических стражей. Глава 336.1. Мутант. Скрытый склад был самым важным местом ассоциации кровавой руки. В конце концов, на складе хранились все сокровища, собранные за многие годы. Естественно, безопасность этого скрытого склада также была бы самой интенсивной. НПЦ за пределами этого скрытого склада, в большинстве случаев, будут составлять 40% боевой мощи ассоциации кровавой руки. Между тем, оставшиеся 60% будут 9 гигантских механических стражей, охраняющих тайный склад внутри. Боевая мощь этих 9 механических охранников превзошла боевую мощь 1000 НПЦ. Можно только представить, насколько мощными были эти роботы. Механический страж, лорд, уровень 30, НР 1500-0001500-000. Механический убийца, верховный лорд, уровень 50, ХП 900-0000-900-0000. Все почувствовали, как их душа ушла в пятки, когда они увидели блестящие черные тела механических стражей. В командных подземельях монстры ранга лордов были отнесены к категории боссов. Что касается полевых боссов, хотя у этих механических стражей было меньше здоровья, чем у боссов командных подземелий того же уровня, их сила атаки и защита были намного выше. Полевые боссы были намного сильнее, чем боссы подземелий того же уровня, и дюжина игроков не могла сравниться с ними.